Глава 18. К вечеру, когда в Смоленском замке загуляли уже с пьяными драками между шляхтой, пришел второй особый гонец от короля. Король Александр велел войскам отходить от приграничных городов и дать народу вовремя посеять жито. Король подтвердил, что обозы с московским лесом, кованым железом, известью и мастерами церковной кладки, как и писал его тесть, прибыли разом во все четыре города, и он, король, с теми обозами разберется сам. Далее в королевском письме шла таковская приписка, каковой и в аду не сыщешь. «А весной, паны добродни, нам войны ждать нечего, и летом ждать не надо, ибо в государстве Ивана Третьего случился очередной переворот. Старые бояре казнены, везде сидят новые, родством худые люди, не воевавшие. Соправителем Ивана Третьего теперь венчан принц Василий, старший сын Софьи Византийской и великого князя Ивана Третьего. Софья Византийская взяла верх». На то подлое известие шляхта заорала в разнобой, но матерно. Много шляхетских судеб и ожиданий поломал только что этот клятый государь московский, чтоб ему собственной бородой подавиться. Пан гетман Острожский, читавший согласно сану то королевское письмо, наор толпы вынул свой турецкий пистоль и пальнул в потолок. Шляхта угомонилась, стала стряхивать известь, осыпавшуюся с потолка. Пан гетман читал далее, что король Александр начертал особым отдельным листом указа. «Велю в Смоленске оставить гарнизон в 1000 пехоты до 20 пушек. Остальным войскам велю начать полное передвижение по старой белорусской дороге от города Смоленска на город Витебск и далее, приняв пополнение, идти на город Псков на соединение с полками немецкими и шведскими. Там состоится большой военный совет, где будет в нашу пользу решена судьба русских торговых городов. На август месяц, когда уберут хлеба, назначено генеральное сражение за возврат под нашу руку городов Псков, Нарва, Великий Новгород». Шляхетство, до того чуть не плакавшее, тут же развеселилось. По себе знало, если пойти соединяться с немцами да шведами, получится та же драка, как междоусобица на Сейме. Там, на севере, они поднимут между собой обязательную резню, ведь и немцы, и шведы тоже не прочь сами войти в города Нарва, Псков и Новгород. При таком раскладе разгорится между тремя государствами нешутейная война. За каждый город начнется вселенская бойня. Ух-хе-я! Только отпрыск древнего шляхетского рода, имеющий в подвалах гору денег, чтобы купить еще одну Польшу, князь Гандамир, отпрыск рода Гедиминовичей, сообразил, что власть на Руси теперь прочная, раз соправителем Ивана Третьего венчан его старший сын, хоть и от второй жены, но ведь старший. На Русь московскую села теперь крепкая династия. Эдакую династийную ветвь надо на корню отсекать. Гандамир потому и орал в голос, желая вразумить пьяную шляхту. «Разве Московия государство? Сегодня один правит, завтра другой. Что тамошний Ивашка похочет, то и творит. Да и не он творит, что похочет, а баба его. А пошли, панове, возведем на Москве своего короля. Меня там установим в короли. Да установим там сейм. И пусть тот сейм отдаст мне в жены ту Софью Византийскую. Вот я ей!» Пан Заболоцкий кивнул метущемуся без выпивки личному охраннику. Тот подошел к князю Гандамиру, нагнулся, зло шепнул в ухо, чтобы замолчал. Пан Заболоцкий поднялся без кубка в руке, злой, дерганый. «Панове!» — мрачно сказал пан Заболоцкий, голос его прокатился по залу плотно и гулко. «Прошу, панове, помнить одно русское свойство. Сначала в чужие земли приходят русские монахи. а после за монахами приходят пашенные русские мужики. Ну, а потом приходят тоже русские люди, но уже с копьями, ножами и пушками. И земля-то становится русской. «Это так!» — выкрикнул весело некий пан Смирницкий. «Сибирь точно таким способом русские под себя взяли». Не обращая внимания на выкрик пьяного дурака, пан Заболоцкий мысль закончил. А потому смеха по поводу королевского указа идти нынче на соединение со шведами и немцами я не потерплю. Если не отбить к себе Новгород и Псков, хоть и совместно с чужим войском, можно и свое государство потерять. В зале как стояла тишина, так и осталась. Сообразили, видать, шляхтичи, куда военное дело этого лета поворачивается. Но все же, ох, как неохота совместно воевать. У шведов, у немцев, у тех дисциплина, палочная строгость, а не буйная радость станет командовать в той войне. Пан Заболоцкий тут же пошел к выходу. Только он скрылся за дверью, как в зале заорали и зазвенели посудой. Пан Смирницкий, старший писарь киевского гетмана Острожского, силой усадил на скамью рядом с собой снова разоравшегося пана Гандамира. Шепнул ему на ухо. «Зачем тебе, пан Гандамир, холодная да грязная новгородчина? Давай летом, пока войны вести не указано, нападем на левобережную Украину, а? Казаки с того краю, я их план верно выптал, нынешним летом отойдут на море Каспий, чтобы шарпать прибрежных жидов. Так что у нас на левом берегу Дона не война выйдет, а прогулка. Там государей нет, а земли там... Ой-ой-ой!» «Пойдем!» — орал пан Гандамир. «Клятву даю!» Это согласие Гандамира идти летом сильным конным войском на левобережную Украину пьяный пан Смирницкий той же ночью по уговору обменял чернобородому человеку на 3 золотых венгерских дублона. Чернобородый варноварец легко вскочил на коня и скрылся в узких улочках Старого Смоленск. По линии Смоленск-Белгород основную ударную силу составляли польские драгуны Гандамира. Если их почти 3000 конных отманить за реку Дон, да устроить стычку с казаками, 3 года станут воевать за Доном радзивилловские драгуны, а на Смоленской Белгород русским войскам путь откроется. Прямой путь. Выждав ровно 4 дня, дьяк Иван Иванович Телешев внезапно запросил приема у короля Александра. У того как раз сидели в малой зале саксонские и немецкие полковники, выпивали, мерились полками да ружьями, спорили. Дьяк, не поклоняясь, подошел к столу и положил перед королем огромный бранный лист. Внизу добротно читались подписи. «Великий государь всея Руси, великий московский князь Иван Васильевич III», а чуть ниже «Соправитель и великий государь всея Руси, великий князь московский Василий Иванович III». «Это что ты нам принес, сволочь?» — спросил немецкий полковник. «Объявление войны», — по-немецки ответил дьяк Иван Иванович Тельшев. Он знал 5 языков, его языками не пугай. «Через месяц я точно поставлю храм дочери Ивана Васильевича моей жене», — не поднимая глаз от громадного листа, пролепетал король Александр. «Через месяц половина земель Польши и Литвы будут нашими», — ответил дьяк Тельшев и вышел из зала свободным шагом.